Ночное небо осветили зрелищные фейерверки, был самый разгар лета, и приморский город Босага находился в предвкушении грядущего фестиваля. Босага находилась рядом с гаванью Бристании, и возле нее не водилось особо опасных монстров. Благодаря этому, а также бескрайним песчаным пляжам и теплому морю, летом в город стекались туристы со всей страны. Так что этот период стал идеальным временем для проведения ежегодного фестиваля. В эти дни Босага становилась настоящим плавильным котлом, полным веселья и восторга. По городу развешивались флаги всех стран, бродили музыканты и акробаты, развлекавшие зевак своими умениями, а на центральной площади и вовсе было не протолкнуться, даже в реальности можно нечасто встретить столь красочные и масштабные уличные выступления, парады и аттракционы. В целом Босага кипела жизнью. Фестиваль был в самом разгаре, фейерверки прорезали небо словно метеориты, и вот в какой-то момент у вершины высокой башни магического института возникла яркая вспышка, и ее резко втянуло внутрь башни. Искры попали во внутренний телепортатор, в котором они превратились в частицы света, и эти частицы света, носясь внутри его стеклянного резервуара, источая магию, постепенно сформировались в фигуру игрока, носившего необычную кожаную броню — Арка. «Добро пожаловать на фестиваль в Босаге!» Как только тело Арка полностью сформировалось, его окружила группа людей с букетами в руках. Они ожидали увидеть туристов, воспользовавшихся расположенным в башне телепортатором почтового перемещения, однако их взгляду предстал Арк, грубо растолкавший их сейчас и побежавший куда-то в угол. «С дороги! Убирайтесь!» Ах! Он оперся о стену, и его стошнило так, будто сами его внутренние органы выходили наружу. Черт, этого следовало ожидать! Чтобы как можно быстрее добраться до Босаги, ему пришлось телепортироваться из магического института Сиэля в филиал в Босаге. Обычно местный магический институт не оказывал подобных услуг, однако местный лорд приказал установить в башне временный телепортатор на период проведения фестиваля, так что реакция организма Арка была вполне предсказуемой. «Это в 10 раз хуже того раза, когда я воспользовался почтовым перемещением замка Джексона!» Так как это была временная установка, неудивительно, что она не обеспечивала 100% комфорта и безопасности пользователей. Благодаря этому состояние Арка оставляло желать лучшего. «У вас началось головокружение?» Симптомы головокружения и тошноты продлятся еще 30 минут. Рекомендуется отдых. Какая нелепая ситуация. Чтоб я еще раз путешествовал с помощью почтового перемещения! Однако он сознательно пошел на риск, так как добраться до Босаги ему требовалось в самое ближайшее время. И с помощью этого способа он добрался до пункта назначения за каких-то 5 минут. После очередного приступа рвоты Арк прохрипел: «Радун, дай мне глаз буксила!» Когда тот выплюнул из себя глаз, Арк прокричал в него: «Буксил, ты меня слышишь? Буксил, ответь немедленно!» «А, да, Арк?» После пары сильных встряхиваний взгляд глаза сфокусировался. Он непонимающе посмотрел на Арка, а затем начал причитать: «Арк, наконец-то ты здесь! Тут такое! Ой! Я в курсе ситуации! У нас мало времени, так что просто скажи, где ты сейчас!» «Я не уверен! Ну, я сейчас занят другим!» «Идиот, просто оглянись вокруг! Есть какое-нибудь здание или ориентир, видный издалека?» — прокричал Арк, перебив буксила. Ему пришлось воспользоваться почтовым перемещением, так как он знал, что буксил влип. Об этом его оповестил телефонный звонок, раздавшийся в его доме 10 минут назад. Звонившим был Лима Янг. «Это я, Хинву, дело срочное! Я не могу говорить долго, так как мне самому пришлось придумать повод, чтобы выйти из игрового модуля и позвонить!» Лима Янг... Нет, Исюрам быстро объяснил ситуацию. Во время недавнего разговора с Хинву касательно деталей проводимого им расследования под прикрытием, он узнал, что Арк находился в юго-западном приморском городе. И они договорились, что в скором времени Арк выйдет на связь с буксилом, и они встретятся там. «Мне необходимо повести бандитов по ложному пути». Думаю, так он вспомнил о плакате, виденном им в гавани, и рассказал о нем своим спутникам. «Я слышал, что сейчас в одном из местных городов проходит фестиваль. Так вот, только что я просмотрел видео оттуда и заметил среди туристов одного похожего на свинью». «Что, серьезно? «Несомненно. Вряд ли бы я обознался с его-то внешним видом». Так что банда в составе из 30 бандитов отправилась в Босагу по наводке Исюрама. Тот и правда придумал отличный повод, чтобы увести их подальше от юго-западного региона страны. Но откуда ему было знать, что буксил и правда находится в Босаге? «О, это и правда он! Я ни секунды не сомневался в тебе, друг!» Гарам радовался и превозносил Исюрама, но тому было не до веселья. Начиная с этого момента, буксила начала преследовать несколько десятков опасных вооруженных бандитов, Именно поэтому Арк решил пойти на риск и воспользовался почтовым перемещением. Учитель внедрился в банду и не может позволить раскрыть себя, так что ему придется создавать видимость собственной полезности. К счастью, теперь Буксила есть беляк, так что поймать его будет не так-то просто. Но не стоит рассчитывать, что ему удастся скрыться от банды прожжённых воров. После того, как я помогу Буксилу сбежать, надо будет забрать у него кристалл памяти. Пока Арк составлял план действий, из глаза вновь раздались крики. «Фу! Я рядом с большим колесом обозрения!» «Колесо обозрения? Вижу его! Я уже бегу! Никуда не уходи! Постараюсь! Ай, беляк!» Судя по непрекращающимся крикам из глаза, ситуация была отчаянной. Арк стрелой вылетел из магического института, но внезапно затормозил и сделал глубокий вдох. «Это еще что за...» Институт окружала глубокая ночь. Точнее, Арк ожидал ее увидеть, так как когда в реальном мире наступало утро, в новом свете начинало вечереть. Но перед его взглядом раскинулось море огней, ярко освещавших город и сновавшую по нему толпу посетителей фестиваля. Он слышал о фестивале в Басаге перед тем, как отправиться сюда, но увиденное превзошло все его ожидания. На центральной площади было установлено множество разнообразных аттракционов, улицы пестрили выступлениями музыкантов и акробатов, а в тавернах яблоко было негде упасть от посетителей. «Чёрт! И как же я найду Буксила в такой толкучке?» «А, не это ли колесо обозрения?» Арк увидел весьма удобно расположенный аттракцион в самом центре города. «Боюсь, мне некогда тут толкаться. Тёмный танец!» Использовав свой навык, он понёсся сквозь толпу и довольно быстро оказался на центральной площади. Басага была довольно большим городом, но, к счастью, магический институт в нем находился совсем рядом с площадью. Добраться до нее с помощью темного танца Арку удалось менее чем за 10 минут. Но на этом его затруднения не заканчивались. Вокруг колеса обозрения толпилось еще больше людей, чем на улицах города. Поиск конкретного человека в таких условиях ничем не отличался от поисков иголки в стоге сена. «Призыв демона! Дедрик! Звали хозяин! О, фестиваль!» Аркарт издал радостный визг, увидев окружающие его сияющие огни. «Я тебя не развлекаться позвал! Перейдя в спутниковый режим, нам нужно срочно отыскать Буксила!» «А ну, как всегда! Сейчас!» Вампир разочарованно хмыкнул и, приняв форму летучей мыши, приготовился взмыть в небо, но тут его заметили окружавшие их с Арком дети. Они окружили Ракарда и принялись его тискать. «Ух ты, летучая мышь! Ой, вы только посмотрите! Иди ко мне! Отстаньте от меня, невоспитанные существа! Я не летучая мышь, а высший вампир! Ой, щекотно же! Проклятые дети! А! Ха-ха, забавно! Попробуйте нажать ему на живот, когда он говорит! Да, давайте поиграем с ним!» Дети схватили Ракарда за крылья и смеялись, наблюдая за его попытками вывернуться. Но Арку было не до игр, и он собирался вмешаться. «О, Арк!» Но тут он вновь услышал голос Буксила, причем раздавался он не из глаза, а откуда-то со стороны. Арк резко обернулся на источник звука, но как бы он ни всматривался в толпу, ему никак не удавалось осмотреть в ней Буксила, но затем он заметил крупную собаку, бегавшую и прыгавшую между аттракционов, а на ней круглый объект, по форме напоминавший воздушный шар, подпрыгивавший в седле и махавший ему рукой. «Здесь! Я здесь!» «Что за... Но как же...» Арк уставился на круглый объект с пораженным видом. Разумеется, человеком в форме воздушного шара был Буксил. Он был одет в костюм в горошек с несметным количеством ленточек, свисавших с него. А его лицо под шляпой было разукрашено пёстрым гримом. В общем, Буксил и Беляк выглядели как настоящий клоунский дуэт, чем совершенно не выделялись на фоне окружающей толпы. Кажется, он потолстел с момента нашей последней встречи. Как оказалось, пока Арк трудился в Сиэле, не покладая рук, Свинья и Вальранг веселились на фестивале. Чтобы защитить Буксил от возможной опасности, Арку пришлось воспользоваться дорогостоящей, далеко не самой комфортной телепортацией, так что сейчас он чувствовал, как внутри него закипает гнев. Проклятье! Если бы не кристалл памяти! Но тут он заметил воров, появившихся за спиной у Буксила и Беляка. «Ой, Арк, выручай! Настолько открыто обнажить мечи в городе? На это способны только воры!» Обычно подобное поведение незамедлительно привлекало внимание стражи, и даже если ее рядом в данный момент не оказывалось, агрессивные действия в любом случае обращали на себя внимание игроков NPC. Но на фестивале и так было полно наряженных людей с мечами в руках, всяческие жонглёры, глотатели шпаг и им подобных фокусников. Так что окружающие не обращали на вооруженных бандитов ни малейшего внимания, не вызывали подозрения даже маски на их лицах, которые вполне могли быть приняты за карнавальные. Видимо, поводом для привлечения внимания стражи в данном случае могла стать только чья-то смерть. Чёрт, кажется, дело плохо. Арк помчался навстречу Буксилу, расталкивая толпу. «Хозяин, вы куда? Чёрт, эти негодники! Ах!» Пойманный детьми Роккарт кричал за спиной Арка, но у того не было времени вызволять питомца. С помощью темного танца Арку удалось прорваться сквозь потоки людей и подобраться к Буксилу ближе. Тем временем запахавшиеся Буксил и Беляк пытались затеряться в толпе, но по пятам их преследовала группа бандитов. «Хорошо. Я смогу добраться до них перед тем, как это сделают воры. Призыв демона — Разак! Клац, клац, клац. Займи оборонительную позицию и приготовься к атаке врага!» При помощи Разака Арк намеревался преградить путь бандитам. Теперь его первоочередной задачей было помочь Буксилу сбежать. Он знал, что им ни за что не удастся сбежать от нескольких десятков опытных воров без боя, особенно учитывая вечно путавшихся под ногами туристов. При этом, в отличие от Арка, воры не станут беспокоиться об окружающих их NPC и будут атаковать без разбора, допуская случайные жертвы. Сражение в подобных условиях было бы очень невыгодным для Арка, потому он занял позицию в проходе, через который могло пройти от силы 3 человека одновременно. Таким образом, он смог бы сдерживать даже толпу из 30 бандитов, пока Буксил и Беляк не отступят на безопасное расстояние. Решив остановиться на этой стратегии, он повысил голос. «Буксил, я здесь! Беги ко мне!» «Да, я слышу! Беляк!» По команде Буксила Валеранг одним махом перепрыгнул через несколько препятствий и помчался навстречу Арку. «Отлично! Я успею забрать кристалл у Буксила!» Арк достал меч, приготовившись к стычке со следовавшими за ними ворами. «Арк, я спасен! Что? Куда? А! Хозяин!» Буксил, до слез обрадовавшийся долгожданной встрече с Арком, неожиданно дернулся. Что произошло? Его каким-то образом подцепили воры? Буксил сжался от страха и сделал усилие, чтобы вырваться. Беляк слишком поздно понял, что происходит. Буксила за собой на огромной скорости потащил зацепивший его объект. «Какого?» Арк и воры наблюдали за происходящим с недоумевающими лицами. Они провожали взглядом небольшой вагон с невероятной скоростью, двигавшийся по рельсам, проложенным по Босаге. Арк тщетно пытался сообразить, что же это все могло значить, пока его взгляд не упал на огромный знак «Высокоскоростной поезд». Увлекательнейший аттракцион, подготовленный организаторами фестиваля. Благодаря магическому двигателю вы сможете проехаться на скорости 300 км в час. Благодаря 100% безопасному оборудованию вы можете без опасений наслаждаться скоростью. Цена за поездку 1 золотой. Так как поезд движется на скорости 300 км в час, то находиться на рельсах опасно для жизни. По всей видимости, Беляк слишком близко пробегал рядом с рельсами, и пёстрая одежда Буксила зацепилась за проезжавший мимо поезд. И тот утащил бедологу за собой вместе с Валерангом. Как результат, они против собственной воли помчались по треку на скорости 300 км в час. «А, помогите мне! Хозяин! Чёрт, он был почти что у нас в руках! Мы не можем его опустить! С дороги!» Воры решили последовать за беглецами, но менее радикальным способом. Они поместили золотую монету в один из простаивающих поездов и помчались догонку на огромной скорости. «Чёрт возьми! Разак, трансформация!» Арк не мог позволить себе медлить. После того, как Разак превратился в меч-пилу, Арк также помчался к аттракциону и вытолкнул туристов из последнего оставшегося магического поезда. Те осыпали его ругательствами, но ему некогда было думать о правилах хорошего тона. Заплатив золотую монету, Арк присоединился к скоростной погоне. С громкими хлопками фейерверки все так же продолжили освещать ночное небо.